1991 года посольство имело глупость поддержать ГКЧП, и все полпредство разогнали к чертовой матери. Так во время войны расформировывают опозорившийся полк. Отец стал консультантом в российско-турецком совместном предприятии. Помните рекламные клипы про турецкий чай, который ни хрена не заваривается? «Чай готов!» — хлопает в ладоши черноглазая девочка. «Не спеши!» — мягко осаживает ее мать. «Пусть настоится!» Вот этим мелко нарезанным дерьмом ее папаша и занимался. Он-то и пристроил Катерину на работу в турецкое посольство. С отцом у нее были сложные отношения. Тот в свое время настоял, чтобы дочь в 19 лет вышла замуж за сыночка одного мидовского крупника. Парня ждала блестящая карьера полудипломата, полушпиона. Вместо этого он стал конченным наркоманом. Таскает на толкучку остатки барахла, накопленного родителями, покупает дозу и улетает. «Он тебя любил?» — допытывался я. «Он считал меня своей вещью. А я не могу принадлежать одному мужчине. Мне скучно». «Это как раз нормально. Я тоже не могу принадлежать одной женщине. Семья — всего лишь боевая единица для успешной борьбы с жизнью. Люди вообще не могут принадлежать друг другу. Моя жена спит с охранником. Ну и что? Это же не повод, чтобы все сломать. Все-таки дети». «Детей у нас не было. Я не хотела». «Почему?» «Ребенок делает женщину беззащитной. Послушай, а если я изменю тебе столиком, ты меня выгонишь?» «Выгоню». «Вот и муж меня выгнал. Понимаешь, мне, как назло, нравились не вообще другие мужики, а конкретно его друзья». «А вот это свинство», — возмутился я. «Интересно, переспать с полузнакомым членовредителем можно, а с другом дома, родным почти человеком, нельзя?» «Я не понимаю». «Но если ты против, Зачуган, я буду изменять тебя только с незнакомыми мужчинами». «А вообще не изменять ты не можешь?» «Не пробовала». «Но ты и стерва». «Да, я стерва. И со мной надо быть поосторожнее», — предупредила она. «Я очень опасна». «Чем же?» «Например, тем, что ты однажды захочешь на мне жениться». «А ты этого хочешь?» «Нет, конечно. Ведь жена получает от тебя гораздо меньше, чем я. Правда, Зайчуган?» И она с каким-то естественно-научным любопытством заглянула мне в глаза. Иногда я сам себе казался жуком, которого Катерина наколола на булавку и рассматривает с сочувственным интересом. Я мстил, как умел. Я мог где-нибудь в Рио или Копенгагене, напившись в ночном клубе до белых зайцев, шептать ей: «Катюша, влюблен в тебя по уши. Ни с кем и никогда мне не было и не будет так хорошо. Знаешь, я разведусь, и мы поженимся». «Зайчуган, ты совсем пьяный». «Да. И ты родишь мне ребенка. Сегодня мы будем делать с тобой ребенка. Если это произойдет сегодня, то я рожу от тебя бутылку бренди». «Бутылку бренди!» — заорал я бармену.